Глава 9. Впервые в жизни Липочка не успела выбежать навстречу мужу. Иван Семенович, измотанный сложными отношениями с недоумевающей секретаршей Галочкой, был страшно зол. Не увидев прихожей жены, он сразу прошел в кухню и изумленно уставился на тарелку. «Каша манная! Солнышко, ты же на диете!» «Ванечка, это тебе!» – пропела Липочка. «Мне!» На лице Ивана Семеновича отразилось разочарование всего прошедшего дня, будь он неладен, начиная с ночи. «Каша! Солнышко, а посерьезнее разве нет ничего?» «Что может быть серьезней каши?» – удивилась Липочка и назидательно сообщила. «Знай, Ваня, кашами питались все русские богатыри – Илья Муромец и Добрыня Никитич». «А Алеша Попович?» «И он тоже. Откуда еще им было брать свою силу? Не брезговали кашами и наши цари». «Цари? Все как один кобелями были», — мгновенно припомнил Иван Семенович. Почесав затылки, он уже с интересом воззрился на тарелку, а заметив в ней щедрый кусок сливочного масла, решил: «Надо есть, коль цари не брезговали. Может, хоть манка мне мужской силы придаст». И Желтухин уселся к столу и бодро застучал ложкой по тарелке. В два счета расправившись с кашей, он вытер губы и поспешил в спальню. Липочка настороженно посеменила за ним, испуганно приговаривая: «Ты куда, Ваня? Ты куда?» «На деловую встречу», — важно ответствовал Желтухин. «Потому сегодня рано и пришел, что хочу переодеться. Ты должна помочь мне выбрать подходящий костюм». Супруги остановились у платяного шкафа. «А где будет встреча?» – полюбопытствовала жена, перебирая за плечики пиджаки. «В ресторане», – ответил муж, раздвигая рубашки. «В ресторане?» – удивилась Липочка. «Так зачем же, Ваня, ты кашу ел?» «По привычке. Впрочем, до ужина еще далеко. Сначала будут переговоры. Голубая рубашка пойдет?» «Нет, котик мой, надень кремовую. Я выбрала тебе темно-лиловый костюм». «Какая умница!» – изумился Желтухин. «Будто знает, что сегодня Ниночка наденет лиловое платье. Теперь мы с ней в одних тонах, как Нинок и просила, и будем великолепно смотреться. Она останется довольна». Благодаря жене на деловую встречу Иван Семенович отбыл в чудесном настроении. Каша приятно переваривалась в желудке. Желтухин даже почувствовал некоторый прилив мужских сил и подумал: «Восстанавливаюсь прямо на глазах. Теперь буду питаться одной манкой. Если так дело и дальше пойдет, возможно, сегодня-завтра уеду таки в командировку. Если что, солнышку своему по телефону сообщу». Провожая его, уже у двери Липочка спросила: «Когда ты вернешься?» «Часа через два», — ответил Желтухин, но, подумав, добавил: «Или даже через четыре. В общем, скоро». Закрыв за Иваном Семеновичем дверь, Липочка тотчас порхнула в спальню, заглянула под кровать и огорчилась. Роман лежал на матрасе и сладко спал. Сказалась вторая бессонная ночь. «А как же каша?» – прошептала Липочка и решила его не будить, но очень расстроилась. «Муж ушел, гость спит, а мне что делать? Вот она справедливость! Два мужика в доме, а я снова осталась одна вечером. Что ж, пойду смотреть телевизор, мне не привыкать». Но телевизор на этот раз совсем не увлекал Липочку. Диктор мрачно бубнил: «Показания малочисленных свидетелей очень разрознены. Робот составляется медленно и с большим трудом. Определенно пока можно сказать только то, что у преступника обаятельная внешность, доброе и симпатичное лицо. Он жесток, дерзок и невероятно коварен. но при этом артистичен, изобретателен, виртуозно играет на самых лучших человеческих чувствах, умеет входить в доверие и вызывать к себе особое расположение». Далее следовали призывы соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми, но Липочка их не слушала. Она, рассеянно уставившись в экран, думала о своем. Из головы не шла жена Романа. Липочка гадала, что он нашел в этой тощей страхолюдине и дурище. Не найдя ответа, Липочка окончательно расстроилась, рассердилась и выключила телевизор. Больше всего ее злило то, что на каждом канале было по сериалу, и все главные героини, как близнецы, похожи на жену Романа. Она вернулась в спальню, заглянула под кровать и без всякого удовольствия обнаружила, что Роман все так же спит. «Вот такие дела!» – еще больше опечалилась Липочка. «Два мужика в доме, а я снова осталась одна!» Едва она так подумала, как раздался телефонный звонок. Звонил обожаемый Ваня. «Солнышко, сегодня меня не жди!» «Что случилось?» – испугалась Липочка. «Срочная командировка!» «Надолго?» «На сутки, в крайнем случае на двое!» «И ты не зайдешь за вещами?» «Зачем? Уезжаю ненадолго. Если чего понадобится, на месте куплю». Липочка со слезами укорила супруга. «Ах, Ваня, снова ты бросаешь меня!» «Ничего не поделаешь, работа!» Строго изрек Желтухин и нежно попрощался. «Я люблю тебя, солнышко!» Он правильно выбрал себе жену. В таких случаях Липочка обычно вяло сетовала, даже не бунтовала. Однако на сердце у него всякий раз будто кошки скребли. «Сама виновата!» Чтобы успокоить разгулявшуюся совесть, подумал Желтухин. «Зачем кашей накормила меня?» Но и эта сентенция не помогла. Наевшись кашей и почуяв прилив сил, он решился провести ночь с Ниночкой. Но какой ценой? Ценой жутких страданий! Слезы жены разбередили желтухинскую душу, щедро капнули дегтем на мед измены. После разговора с солнышком Иван Семенович запереживал. Запереживал! И напрасно. Липочка, узнав, что Ваня отправился в командировку, перекрестилась, облегченно вздохнула и возблагодарила Всевышнего. «Хоть сегодня нормально посплю», – подумала она, представляя, как забавно будет провести ночь наедине с интересным мужчиной. «И зачем ему спать под кроватью?» – спросила себя она. «Конечно, на нашу с вами постель я его положить не могу, но что мне мешает устроить его на диване в гостиной? Пускай и Роман отдохнет. Что он там говорил про мою доброту?» Липочка начала припоминать и вспомнила, что он назвал ее симпатичной. Вспомнила и унеслась мыслями. Куда? Не будем думать плохого. Куда могут унести мысли добропорядочную женщину? Конечно, на кухню. Надо завтра ему новой каши сварить. Замиранием сердца подумала Липочка. На этот раз со сливками и маслица с рынка взять. Припомнив откровение Романа, она умилилась. Удивительно. Манную кашу обожает взрослый мужчина. Как это хорошо. «Как славно! И сам он очень славный, и добрый, и несчастный!» Не стоит, думаю, здесь поминать истину, известную любому. Не стоит, и все же скажу. Ничто так не плавит женское сердце, как несчастный мужчина. Разумеется, при условии, что мужчина чужой. Липочке сразу же захотелось окружить Романа заботой, обласкать, обогреть. Пусть знает, что такое настоящая женская сущность. Это вовсе не жадность, не эгоизм, не расточительство, не ветреность и не глупость, коих не счесть у его жены. Напротив, это верность, покладистость, мягкость, отзывчивость, рассудительность и любезность. Все то, чем сильна сама Липочка. Ей есть что продемонстрировать Роману, есть чем его удивить. Осознав, какие раскрываются перед ней перспективы, Липочка подумала. «Может, и хорошо, что Роман забрел в наш дом. Что ни говори, но Ваня совсем забросил меня. А теперь жизнь моя стала интересней, опасней, согласна. Но разве можно в полнейшем благополучии испытать себя? Вот теперь-то как раз и узнаю, на что я гожусь». В очень хорошем расположении духа она устремилась в спальню посмотреть, не проснулся ли Роман. Очень уж ей захотелось начать демонстрацию своих достоинств немедленно, сей же миг. Но вдруг из прихожей донесся подозрительный звук. Липочка прислушалась и окаменела. Кто-то ковырялся в ее замке. Именно кто-то, не Ваня. Ваня недавно звонил и домой не собирался. Да и не так открывает он дверь. Сейчас по-другому ключом ковыряет. Возможно, и не ключом, а отмычкой. Благодаря телевизору Липочка кое в чем разбиралась. Конечно, отмычкой. Ключом он давно бы открыл. Кто это? Еще один претендент на Липочкино подкроватье? Вряд ли. Тогда кто? Вор? Злоумышленник? Бедняжка заметалась. Что делать? Что делать? Но, кажется, поддался замок. Дверь скрипнула, послышались робкие шаги по коридору. Липочка молниеносно нашлась. Бесшумно метнулась в кухню и схватила кулинарный топорик. Прижав его к груди, она затаилась за дверью, едва дыша. Шаги зловеще приближались, и секунду спустя Липочка увидела перед собой крепкий мужской затылок. Незнакомый затылок. Не раздумывая, она с силой хватила по этому чужому затылку тупой частью топорика. Брызнула кровь, мужчина замертво рухнул. Липочка, холодея от ужаса и не узнавая своего голоса, завопила. «Роман!» «Да-да, Роман, а не Ваня, Ваня!» Впрочем, Вани по обычаю как раз и не было под рукой. А Роман проснулся и прибежал на крик. Увидев его, Липочка замолчала. Она стояла в дверях кухни, прижимая окровавленный топорик к груди и беспомощно хлопая глазами. На полу лежал лицом вниз незнакомый мужчина. Роман отшатнулся и побледнел, но быстро взял себя в руки. «Что здесь произошло?» – спросил он, осторожно отбирая топорик у Липочки и припрятывая его подальше. Она, заикаясь, ответила. «Я убила его!» «Зачем?» – содрогнулся Роман. Он склонился над пострадавшим и, пытаясь заглянуть в его лицо, спросил. «Кто это?» Липочка судорожно потрясла головой. «Не знаю!» «Не знаете?» «Нет!» Роман неожиданно разозлился и, вылетая из кухни в гостиную, закричал. «Да вы просто зверь! Кидаться с топором на живого незнакомого человека! Это надо же! Она не знает! Вы сошли с ума!» Липочку вынесло за ним. Она мгновенно пришла в себя и яростно возразила. «Я сошла с ума? Это вы сошли с ума?» «Еще и меня обвинили!» – опешил Роман. «Машете топориком почем зря! Убили незнакомого человека! Не женщина, а настоящий зверь! Господи, с кем я связался?» «Я зверь? Это вы зверь! И винторогий козел! И свинья неблагодарная!» От ужаса потеряв рассудок, Липочка набросилась на него с кулаками. «Хорошо, что припрятал топорик», – ретируясь, подумал Роман. Липочка же бесстрашно на него наступала и молотила своими маленькими кулачками, куда ни попадя, приговаривая. «Рискуя жизнью, я вас спасаю, и вот она благодарность! Я зверь! Я зверь!» Наконец Роман взмолился. «Хватит! Хватит! Сдаюсь! Сдаюсь!» «И берете свои слова обратно?» Деловито поинтересовалась Липочка, переводя дыхание. Она запыхалась. «Нелегкое это дело здоровенного мужичищу кулачками молотить». «Берете?» Роман поспешно кивнул. «Беру!» «Все?» «Абсолютно!» Липочка вздохнула, рухнула на диван, уронила голову в ладони и разрыдалась. «Я убила! Убила!» – приговаривала она. «Теперь меня в тюрьму посадят!» «Зачем же вы впустили его в квартиру, если не знаете, кто он?» – удивился Роман. «Я не пускала!» «Тогда как он сюда попал?» Лип Липочка оторвала заплаканное лицо от ладоней и с ненавистью уставилась на Романа. «И вы еще спрашиваете?» – прошипела она. «В мою квартиру попадают все, кому не лень! Да вас такого здесь не было!» «Действительно!» – задумался Роман. «Этот человек лез сюда не случайно! Обыщу-ка его!» Он отправился в кухню, а Липочка снова уронила в ладошки лицо и горько заплакала, приговаривая. «Я убила! Человека убила! Все пропало! Все пропало!» «Не горюйте!» – успокоил ее Роман, вернувшись с кухни. «Этот человек и без вас долго не прожил бы. Я нашел в его кармане отмычку, которую он вашу дверь и открыл. В лучшем случае он вор!» «Пусть и вор!» – возразила Липочка. «Но все-таки человек! Вора нужно судить! А я его убила! Убила! Я человека убила!» «Да какой он человек!» – разозлился Роман. «Он бандит! Если бы вы не убили его, он сам вас убил бы! Беру свои слова обратно! Вы не зверь!» «Вы уже взяли!» – напомнила Липочка. «А я еще раз беру! Вы не зверь, а герой! С бандитом бесстрашно схватились и его победили! Вы спасли мне жизнь! Я ваш должник!» И тут Липочку осенило. Прикрыв рот ладошкой, она энергично в себя вдохнула. «А-а-а!» Роман испугался. «Что случилось?» «Он не ко мне лез!» – прошептала она, указывая заплаканными глазами на кухню. «Он к вам лез! Ваши враги следили за вашей женой и заметили, что я прислушиваюсь к ее разговору. Она болтала с подругой по телефону, а я стояла рядом. Видимо, слишком близко. Вот меня и заметили». «За вами следили?» Липочка растерялась. «Не знаю. Я не видела. Вполне возможно». «Вот оно что!» Роман задумался. Липочка перестала плакать, но нервно кусала губы, ожидая, что он скажет. Наконец Роман заговорил. «Думаю, вы правы. Этот человек выследил вас. Возможно, он проник в вашу квартиру, чтобы удостовериться, здесь ли я». «Он хотел вас убить!» – воскликнула Липочка, хватаясь за голову. «А я вас спасла!» «Да, этот негодяй явно шел со мной расправиться, но налетел на вас!» «Ах, он подлец! Раз он убийца, то получил по заслугам!» Бодро подвела итог Липочка и тут же встревожилась. «Но что делать с трупом?» «Труп мы незаметно вынесем!» Успокоил ее Роман, решительно возвращаясь в кухню. Липочка почему-то на цыпочках последовала за ним. «Вынесем? Как?» «Сейчас придумаем!» Они оба присели, склонились над телом и... И раздался звонок в дверь. Три звонка. Роман вздрогнул, Липочка взвилась. «Это Глаша! Это она!» «It's funny, you don't look to be shy. So far tonight, you don't have to close my eyes one time.